Глава 38. Кинта. К следующему утру Кинта была готова бежать, но с чего начать, понятия не имела. Да, она выткала историю их побега на кружевном полотне, но как воплотить ее в жизнь? Кружево следует носить как одежду или как флаг? Вопреки многонедельной работе со звездным светом, Кинта так и не поняла, как именно действует его магия. Казалось, это зависит от того, кто носит кружево и что желает, от того, как кружево плелось, на ком применялось и, наверное, еще от сотни факторов. Знала Кинта одно. Сегодня, когда ее и других девушек выведут из замка на коротенькую прогулку, они рискнут сбежать. Иначе, Кинта почти не сомневалась, от нее и трупа не останется. Куда ее товарки отправятся после побега, Кинта не представляла, но надеялась, что поможет девушкам устроиться в недосягаемости королевы Матильды. Аня с Руби однажды говорили, что хотят вместе открыть шляпный салон, а Хлоя последует за сестрой на край света. «Вы точно хотите сбежать?» спросила Кинта, устраивая кружево для побега у себя под платьем. Затея может оказаться опаснейшей. Хлоя кивнула. «Я точно хочу. Ты похожа на привидение, и я чувствую себя примерно так же. Продолжать в том же духе нельзя. Если мы и дальше будем тянуть из себя звездный свет, от наших тел ничего не останется. А ты уверена, что сможешь вытащить нас из замка?» Кинта уверена не была. «Да, мы справимся». Кинта постаралась вложить в свой ответ побольше уверенности и помогла Хлое собрать остатки звездного света в корзину. В замке повернулся ключ. Все четверо напряглись. Руби с Аней встали из-за стола, за которым отдыхали. Вот они, их последние минуты в мастерской. Сейчас Дэймин посмотрит, есть ли что показать королеве, а потом выпустит их на улицу. «Доброе утро, леди!» — поприветствовал их Дэймин. Он огляделся по сторонам и кивнул, заметив, что девушки собрали все свои принадлежности. Шагнув к рабочему столу, он взял большой кусок кружева, над которым работали Аня и Руби. «Красота!» Королева Матильда будет очень довольна. Пойдемте, покажем ей это кружево. «Но сейчас наше время прогулки», — возразила Кинта. «Нам нужно на улицу». Словно подчеркивая ее правоту, жуткий кашель сотряс тело Кинты, и она сложилась пополам, жадно ловя воздух ртом. Дэймин засмеялся мерзким визгливым смехом, схватил Кинту за локоть и крепко его сжал. «Плевать мне, хорошо ты себя чувствуешь или плохо. Если я сказал, что мы пойдем к королеве, значит, так оно и будет». Дэймин вызвал охранников, стоявших за дверью мастерской. Кинта в отчаянии огляделась по сторонам, но не увидела ничего, что помогло бы избавиться от Дэймина или избежать раскрытия королеве своих возможностей. Кинта переглянулась с Хлоей, которую охранник волок через мастерскую. «Мы справимся», — прошептала Кинта. Сама она в это не очень верила, но коснулась кружева для побега у себя под платьем в надежде, что оно поможет. Дэймин с охранниками отвел Кинту и других девушек в покои королевы Матильды. Королева стояла на террасе, на мраморном балконе, чуть уже мастерской. Погожий осенний день, куда теплее, чем в это время года в Североне, напомнил Кинте, как далеко она от дома. За балконом сверкало на солнце море. Вопреки теплой погоде, Кинта поежилась и обхватила себя руками. «А, девочки!» — проговорила королева. Сегодня она блистала в кружеве вечной красоты, которое Кинта накануне сплела, а Аня превратила в прелестное платье. Лицо королевы сияло в серебре звездного света. Матильда выглядела моложе Кинты и других девушек. Так Кинта поняла, что магия звездного света не причиняет вреда тому, кто носит кружево. Самую высокую цену платят те, кто кружево плетет. Это было несправедливо. Да и цель явно не оправдывала средства. Несоответствие носителя носимому, а также плачевное физическое состояние Кинты и других девушек наверняка и было высокой ценой, о которой говорила Морали, и причиной роспуска салона. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Кинта снова сосредоточила мысли на королеве, с трудом вырвала руку из тисков Дэймена и присела в реверансе, таком низком, какой позволяло надорванное здоровье. «Сегодня вы совершенно очаровательны». Королева Матильда приосанилась. «Да, наверное. Вы славно поработали. Но видите ли, одного платья недостаточно. Думаю, мне понадобится еще сотня. Одно для долголетия, еще три для красоты на случай, если пролью соус на это. Несколько для войны, одно, чтобы громить врагов, одно только для глаз любовника и так далее». Матильда засмеялась, словно представляя разные способы демонстрации своей власти. Длинный список утомил Кинту. После глубокого реверанса она выпрямилась с большим трудом. «Вы так красиво описываете эти платья, Ваше Величество, но, боюсь, мы не сможем их сделать». «Почему это нет? Разве вам нечего есть? Негде спать и работать?» «Звездного света не хватит», — просто ответила Кинта. «Он у нас почти кончился». Этим Кинта хотела сказать, что не знает, сколько еще звездного света она и ее товарки смогут вытащить из себя, прежде чем умрут от слабости. Королева засмеялась. «Если объяснишь нам, откуда берется звездный свет, мы наверняка сможем тебе его достать». В звонком голосе Матильды звучала угроза. «Наверное, нужен еще один разговор». Кинта закрыла глаза, вспомнив агонию последнего разговора, во время которого Дэймен попробовал выбить из нее тайну происхождения звездного света. «Я не могу вам сказать», — заявила Кинта. «Извините, но этот секрет я раскрыть не вправе». Спину ей кольнуло что-то очень острое. Кинта замерла, потому что нож Дэймена ткнул ее между лопатками. Хлоя охнула, а Руби вскрикнула. «Не убивайте ее!» Матильда подошла к Кинте и пальцем подняла ей подбородок так, что их глаза оказались на одном уровне. «Мы не убьем ее», — пообещала она опасным голосом. «Мы просто будем делать ей очень-очень больно, пока она не расскажет нам все, что мы хотим знать». Нож вонзился Кинте в спину, прорезав линию между лопатками. Если Дэймен начнет резать чуть ниже, то заденет кружево для побега, спрятанное под платьем. Подействует ли магия, если кружево будет разрезано? Или если будет залито кровью? «Я не скажу вам», — выдавила из себя Кинта. «Я так и думал». Дэймен вонзил нож еще глубже. Кинта закричала. Резкая боль обожгла ей спину. «Откуда берется звездный свет?» — прорычал Дэймен. Жестокое лезвие подчеркивало каждое его слово, подбираясь все ближе к кружевному полотну. Меж лопатками у Кинты потекла кровь. Нельзя, чтобы Дэймен добрался до кружева, иначе рухнут все их надежды на побег. Пыхтя, Кинта дернулась прочь от Дэймена, но она была слишком слаба, а Дэймен слишком силен. Он снова схватил ее за плечо, крепко сжал и полоснул ножом по спине. Кинта рухнула на пол. Дэймен рывком ее поднял и приставил ей нож к горлу. «Отвечай, не то я тебя убью!» «Ни за что не скажу!» Кинта плюнула ему в лицо. «Скажешь!» Дэймен прижал ей нож к горлу. Кинта охнула, когда нож ужалил ей шею. Другие девушки наблюдали за ней, вытаращив глаза. Пальцы Дэймена впились ей в плечо. Под лезвием ножа появились бусинки крови. Из губ Кинты сорвался всхлип. «Это может закончиться», — прорычал Дэймон. «Все зависит от тебя». Кинта насупилась. Ее злость прорывалась на поверхность. «Вы никогда не отпустите нас, если узнаете, откуда берется звездный свет». Дэймон схватил ее за волосы и запрокинул ей голову. «Прекратите! Оставьте ее в покое!» — закричала Аня. Голос ее звучал хрипло, словно тело едва заставляло работать голосовые связки. Дэймон повернулся к другим девушкам. С ножа у него капала кровь. «Может, ты скажешь, откуда берется звездный свет?» Кинта перехватила Анин взгляд и покачала головой. Даже такое движение причиняло нестерпимую боль. Выпустив Кинту, Дэймон шагнул к Ане. Лицо его дышало мрачной решимостью. «Скажи, откуда берется звездный свет?» Аня отступила на шаг, врезавшись в Хлою. «Не могу». «Можешь и скажешь. Мы узнаем ваш секрет, даже если мне понадобится срезать тебе с костей все мясо». Дэймон потянулся к Ане, но Хлоя заслонила ее собой, собираясь защитить. «Обещаете, что отпустите нас?» — спросила она. «Обещаем», — ответила Матильда звонким лживым голосом. «Не говори им», — прохрипела Кинта и зашаталась. Так тяжело ей было стоять. На заплетающихся ногах она шагнула к Хлое и протянула к ней руку. «Пожалуйста». «Я должна сказать», — сдавленно прошептала Хлоя. «Извини». Она отвернулась от Кинты к Дэймону и королеве. «Ну?» Дэймон вытер нож себе о брюки, чтобы очистить его от Кинтиной крови. Хлоя резко выдохнула. «Он берется из наших тел». «Как это?» Королева Матильда пронеслась мимо Кинты, словно та была лишь мебелью. «Он из наших тел», — повторила Хлоя. «Кинта вытаскивает его из нас и из себя». Королева наморщила лоб, словно пытаясь осмыслить ее слова, а потом в ее взгляде отразилось понимание. «Да, некоторые ученые строили такие предположения, но ни один не знал, как именно это делается. Покажи мне!» Матильда жестом велела Хлое приблизиться. «Я не могу», — заявила Хлоя, поднимая руки вверх. «На такое способна только Кинта». Спина Кинты превратилась в пелену боли. Зато у девушки созрел план. «Я покажу вам», — сумела проговорить Кинта. «Но только если Ее Величество позволит вытянуть звездный свет из своего тела. Хотите новое платье? Я сплету. Но известно ли вам, что магия сильнее, если материал добыт из вас самой?» Дэймон выступил вперед. «Королеву ты не тронешь. Вместо нее буду я. Вытаскивай звездный свет из меня». Он протянул руку Кинте. Королева покачала головой. Она положила ладонь Дэймону на запястье и аккуратно его опустила. «Хочу кружево, сотканное из моего звездного света», — сказала она. «Представь, что мы могли бы сделать с его помощью?» «Но это слишком опасно», — запротестовал Дэймон. «Позволь мне, Матильда!» Проигнорировав его, королева снова повернулась к Кинте. «Можешь вытащить звездный свет из меня? Что я должна делать?» Кинта жестом велела девушкам встать рядом с ней у балконных перил. «Держитесь рядом», — тихо велела она. Явно сбитые с толку, девушки кивнули и расположились возле нее. «Протяните руку, Ваше Величество», — попросила Кинта королеву. Матильда так и сделала. И Кинта медленно сняла с шеи пузырек. Синяя тень внутри него нетерпеливо заерзала. «Содержимое вытянет из вас нити». Кинта подняла пузырек, чтобы Матильда увидела роящуюся массу. «Вы готовы?» «Давай скорее», — раздраженно потребовала королева. Не могу же я тут целый день стоять. Знаешь ли, мне еще страной нужно править». «Как пожелаете», — отозвалась Кинта, вытащила пробку из пузырька и поймала змею из лунной тени, поднявшуюся в воздух. Тщедушная тварь еще несколько недель назад. Лунная тень стала крупнее взрослой анаконды, которую много лет назад Кинта видела в бродячем цирке. Тень отъелась на клочках звездного света, который вытаскивала из девушек, и обратно в крошечный пузырек Кинта теперь каждый раз засовывала ее с огромным трудом. Не дав отдернуть руку, Кинта прижала голову змеи к ладони Матильды. Змея впилась в ладонь, и королева охнула от удивления. «Что ты?» «Иначе никак, ваше величество». Кинта проследила, как лунная тень углубляется королеве под кожу. Девушка не схватила ее за хвост, и змея исчезла в руке Матильды. «Очень хорошо. Посмотрим, как работает твоя магия». В лице Матильды мелькнуло самодовольство. Королева решила, что выиграла, и Кинта позволила ей так считать. Несколько долгих секунд не слышалось ничего, кроме крика чаек и шума ветра, дующего с моря. Королева потыкала свою ладонь окольцованным пальцем. «Ну, где звездный свет? Почему все так долго?» Кинта отступила на шаг, подняв руки вверх. «Сами увидите. Просто лунная тень чуть дольше ищет звездный свет». Девушки и Дэймин ждали, не сводя глаз с королевы. Вдруг Матильда закричала и схватилась за руку. Под кожей у нее извивалась ненасытная лунная тень. «Что ты натворила?» — с надрывом в голосе спросила королева. Глаза у Матильды расширились от ужаса, потому что лунная тень оплела ей предплечье и скользнула на плечо. «Только то, что вы попросили», — ответила Кинта. «Показала, где берем звездный свет». «Вытащи змею из меня!» — заорала Матильда. «Чувствую, как она движется по мне и пожирает изну...» Ее слова превратились в измученный вопль. Кинте притила смотреть на чужие страдания, но мешкать или беспокоиться о королеве не было времени. Одним быстрым движением Кинта вытащила спрятанное под платьем кружево для побега. Оно пропиталось кровью, но уж как получилось, так получилось. Дэймин обнял королеву Матильду и прижимал к себе, пока она извивалась. Он поднял глаза, полные страха и ненависти, и перехватил взгляд Кинты. «Кто-нибудь! Остановите их!» — велел он с болью в голосе. Кинта расправила кружевное полотно перед собой и другими девушками. «Забери нас отсюда!» — взмолилась она, умоляя магию подействовать. Первую секунду не происходило ничего. По террасе застучали шаги стражей, вопли королевы Матильды звучали все громче. Потом сверкнула ослепительно яркая вспышка, и мир понесся прочь от Кинты с неоправданной быстротой.